Глава 6. В Илиаде и Одиссее болезнь проявляется как наказание свыше, как демоническое наваждение и как следствие естественных причин. В глазах греков болезнь могла быть беспричинной или заслуженной, неспосланной за личный порок, за неправедные действия целого сообщества или за преступление предков. Христианство, установившее в отношении болезней, как, впрочем, и всего остального, довольно жесткие нравственные каноны, способствовало развитию более тесной связи между болезнью и жертвой. Понятие о болезни как о каре сменилось идеей о том, что болезнь может стать в высшей степени уместным и справедливым наказанием. Проказа Крессиды в завещании Крессиды шотландского поэта Хенрисона и оспа мадам де Мертей в опасных связях Пьера де Лакло показывают истинное лицо внешне благообразного лжеца, что выглядит как невольное откровение. В XIX веке мысль о том, что болезнь также соответствует характеру заболевшего, как наказание греху, сменилась новым постулатом. Болезнь выражает характер. Она продукт воли. Воля проявляет себя как организованное тело, писал Шопенгауэр. А наличие болезни означает нездоровье самой воли. Исцеление обусловлено здоровой волей, возымевающей диктаторскую власть, дабы подавить мятежные силы больной воли. За поколение до Шопенгауэра сходный образ использовал великий врач Биша, назвавший здоровье молчанием органов, а болезнь – их бунтом. Болезнь – это воля, говорящая посредством тела, язык драмы мышления, форма самовыражения. Гроддек описывал болезнь как символ воплощения чего-то, происходящего внутри, драму, разыгрываемую «оно». В соответствии с идеалом уравновешенного характера, выработанным еще до нового времени, эмоции следовало сдерживать. Поведение определялось способностью переносить избыточность. Так, когда Кант употреблял слово «рак» фигурально, для него это было метафорой избыточных чувств. Страсти – суть «рак» для чистого практического разума, они часто неизлечимы, писал Кант в «Антропологии», 1798. Страсти – это горестные состояния, чреватые множеством зол, прибавлял он, воскрешая в памяти античную метафору, сопоставлявшую рак с беременностью. Сравнивая страсти, то есть крайние переживания, с раком, Кант, конечно же, ссылается на историческую концепцию болезней и прибегает к доромантической оценке страсти. Вскоре бурные чувства воспринимались уже с гораздо большей симпатией. Нет никого в мире, кто был бы столь же неспособен скрывать свои чувства, как Эмиль, сказал Руссо, и в его устах это звучало комплиментом. По мере того, как избыточные чувства стали восприниматься позитивно, исчезли и пренебрежительные аналогии между ними и ужасными болезнями. Теперь болезнь виделась как катализатор избыточного чувства. Туберкулез, болезнь, обнажающая сильные желания. Она выявляет, вопреки самой личности, то, что личность раскрывать не хочет. Противопоставляются неумеренные и избыточные страсти, но страсти скрытые и те, что выносятся наружу. Болезнь рассекречивает желания, о которых заболевший мог и не подозревать. Болезни, как и пациенты, подлежат расшифровке. Именно в скрытых страстях видится источник болезни. Тот, кто желает, но не действует, сеет чуму, писал Блейк в одной из своих дерзких притч ада. Ранние романтики искали превосходство в желании и в желании желать, якобы развитом в них сильнее, чем в других. Предполагалось, что неспособность реализовать идеалы витальности и абсолютной непосредственности превращала человека в первоочередного кандидата в чахоточные. Современный романтизм исходит из противоположного принципа. Желания обуревают других, а герой, повествование обычно ведется от первого лица, либо испытывает желания весьма слабо выраженные, либо вовсе их не испытывает. Предшественники теперешних романтических героев бесчувственности встречаются в русских романах XIX века. Печорин в «Герои нашего времени», Ставрогин в «Бесах». И все же они подлинные герои, не находящие покоя, желчные, самоубийственные, мучимые своей неспособностью чувствовать. Даже их угрюмые, совершенно погруженные в себя потомки Рокантен в «Тошноте», Сартра и Мерсо в «Постороннем Камю», похоже, изумлены собственной бесчувственностью. Пассивный, вялый антигерой, властвующий над современной американской литературой, это существо, порожденное обыденностью или оргией бесчувственности, не грозящее себе гибелью, но осмотрительное, не хмурое, порывистое, жестокое, а просто переживающее распад личности. Одним словом, в терминах современной мифологии идеальный кандидат на ракового больного. Может показаться, что взгляд на болезнь, при котором она воспринимается не как наказание за грехи, а как выражение внутренней сущности, менее моралистичен. Однако этот взгляд оказывается ровно таким же морализаторским и карательным. В случае современных болезней, некогда туберкулез, ныне рак, романтическая идея о том, что болезнь служит выражением характера, неизбежно ведет к неутешительному выводу. Характер сам провоцирует болезнь, ибо ему не удается себя выразить. Страсть проникает вглубь, поражая и разрушая отдаленнейшие клетки. «Больной сам создает свой недуг», — писал Гроддек. «Он и есть причина болезни, и нам не следует искать других». Бациллы возглавляют представленный Гроддеком список чисто внешних причин, вслед за которыми следуют простуда, переедание, чрезмерное увлечение алкоголем, работа и все остальное. Гроддек утверждает, что поскольку нам неприятно вглядываться в самих себя, врачи предпочитают атаковать посредством профилактики, дезинфекции и тому подобного внешние причины, вместо того, чтобы обращать внимание на истоки болезни. Согласно более поздней формулировке Карла Меннингера, болезнь – это отчасти то, что мир сделал с жертвой, но главным образом то, что жертва сотворила со своим миром, с самим собой. Столь нелепые и опасные воззрения перекладывают бремя болезни на пациента и не только ослабляют его способность оценить перспективы предлагаемого лечения, но и в конечном итоге отвращают пациента от помощи врачей. Исцеление ставится в зависимость от уже подвергшейся тяжким испытаниям самооценки пациента. В 1923 году, за год до смерти Кэтрин Мэнсфилд, писала в дневнике: «Скверный день, ужасная боль и так далее, и слабость. Ничего не могла делать. Слабость была не только физической. Чтобы выздороветь, я должна исцелить свое «я». Это предстоит сделать мне одной и немедленно. В этом корень того, что я не выздоравливаю. Мой разум не подчиняется». Мэнсфилд не только винит себя в болезни, но и считает, что сможет избавиться от запущенного легочного туберкулеза, исцелив свое «я». Оба мифа о туберкулезе, а сегодня о раке, возлагают ответственность за болезнь на саму личность. И все же метафоры рака отличаются особой жестокостью. Благодаря романтическим воззрениям на определенные типы характеров и заболеваний, болезням, якобы происходящим от переизбытка чувств, приписывается некое величие. Болезням же, которые, где вызваны эмоциональной подавленностью, сопутствует главным образом стыд. Это оскорбление эхом отдается в работах Гроддека и Райха и многих попавших под их влияние авторов. Взгляд на рак, как на болезнь недостаточной чувствительности, осуждает пациента. Такая точка зрения вызывает у нас не только жалость, но и презрение. Мисс Джи из стихотворения Одена 1930-х годов прошла мимо влюбленных парочек и отвернулась. Затем мисс Джи молилась в боковом пределе, она решила на колени встать. «Да не введи меня во искушение, хорошей девочкой ты помоги мне стать». Прошли мимо нее и дни, и ночи, как волны над потопленной кормой. Застегнутая наглухо, она приехала на велосипеде к доктору домой. Она приехала на велосипеде к доктору и в хирургическую сразу же звонит. «О, доктор, я себя неважно чувствую, и боль не покидает ни на миг». И доктор Томас осмотрел ее, он осмотрел внимательней мисс Джи. Потом, идя мыть руки к умывальнику, сказал: «И что ж вы раньше не пришли?» Доктор Томас сидел в ожидании ужина, и хотя жена накрывать подавала знак, он, раскатывая хлеб в мелкие катышки, произнес: «Забавная вещь этот рак. Никто не знает его причины, хотя кто-то и думает, что узнал. Как будто скрытый убийца выжидает, чтобы вам нанести удар. Он выбирает бездетных женщин и мужчин, отошедших от дел, как будто творящий огонь в них зажатый, так на волю прорваться сумел. Туберкулезник мог быть преступником или изгоем. На ракового больного смотрят проще, со снисхождением, как на неудачника. Рак Наполеона, Улисса Симпсона Гранта, Роберта Альфонса Тафта и Хьюберта Хамфри, 38-го вице-президента США, воспринимался как следствие их политических поражений и отказа от честолюбивых замыслов. Что касается умерших от рака знаменитостей, чья жизнь не укладывается в парадигму неудачников, подобно Фрейду и Витгенштейну, то их рак был классифицирован как чудовищное наказание за жизнь, проведенную в отречении от инстинктов. Немногие помнят, что Рэмбо тоже умер от рака. Напротив, болезнь, унесшая жизни Китса, По, Чехова, Симоны Вайль, Эмили Бронте и Жана Виго, французского кинорежиссера, знаменовала апофеоз в той же мере, в какой была личным поражением.